По дороге желтоволосый лейтенант сказал, что сейчас начнется выпускной вечер, совмещенный с последним госэкзаменом. А вскоре он сам, первый из полусотни таких же лейтенантов, волнуясь и бледнее, но с неподражаемым мастерством, танцевал перед приемной комиссией калинку под скупую на лишний перебор гармонь летающего замполита. Фамилия лейтенанта была Ландратов. Я услышал ее, когда начальник полета вручил ему раскрытую красную книжечку и поздравил с получением диплома. Потом тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них. Я повернулся к начинавшемуся сразу за плацем полю стадиона и вдруг понял, почему над ним стелится такой высокий бурьян. Я долго глядел, как его стебли качаются под ветром. Мне казалось, что серый, растрескавшийся от дождей забор с колючкой, начинающийся сразу за развалившимися футбольными воротами, это и есть великая стена. И несмотря на все отодранные и покосившиеся доски, она, как и тысячи лет назад, тянется с полей далекого Китая до города Зарайска и делает древнекитайским все появляющееся на ее фоне. И решетчатые беседки, где в жару работает приемная комиссия, и исписанный ржавый истребитель, и древние общевойсковые шатры, на которые я гляжу со своей койки, сжимая под одеялом свинченный на память никелированный шарик. На следующий день грузовик провез нас с Митьком по летнему лесу и полю. Мы сидели на своих рюкзаках, прислонясь к прохладному стальному борту. Помню качающийся край брезентовой полости, за которым мелькали стволы деревьев и усохшие серые столбы давно оборванного телеграфа. Время от времени деревья расступались, и вверху мелькал треугольник задумавшегося бледного неба. Потом была остановка и 5 минут тишины, перемежавшейся только далеким тяжелым стуком. Выходивший по нужде шофер объяснил, что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Александра Матросова. Опять началась долгая тряска в кузове. Я заснул, а проснулся на несколько секунд уже в Москве, когда в брезентовой щели мелькнули, будто из какого-то далекого школьного лета, арки детского мира. Глава 6. Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнущий свежей краской, с моим большим портретом посередине. Я в шлеме и улыбаюсь. И подписью. Космонавт Оман Кривомазов чувствует себя отлично. Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей, через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное, мне хотелось самому стать одним из других людей. Уставиться на собственное, составленное из типографских точечек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, а потом вдруг вспомнить, что этот Оман Кривомазов и есть я. С тех пор постепенно и незаметно я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал, до меня другим все равно не будет никакого дела, и думать они будут не обо мне, а о моей фотографии, с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей. Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому неизвестным, не была для меня ударом. Ударом была новость, что придется совершать подвиг. К начальнику полета нас с Митьком водили по очереди. На следующий день после приезда, сразу после того, как одели в черную форму, вроде суворовской. Только погоны были ярко-желтыми, с непонятными буквами ВКУ.